Часть вторая. Тени первого цикла. Глава первая. Станция на карликовой планете 4КВ-016-54 в окрестностях звезды Боллота, сектор Кастера, 25-я Сембрария 416 года эры восстановления. Вот еще одна разновидность возвращения из небытия. Тихая пульсация превращается в слова. Каждый всплеск мирового эфира, чуть различимый и невещественный, обманный и мимолетный, словно касание тумана, выбрасывает на берег сознания слова. Особые слова, связанные темной семейственностью и клейкой близостью общей тайны, слова, недоступные для иного присутствия. Они лежат на берегу бытия, ряд за рядом. Они не требуют, чтобы их понимали. Они обретают черты, обрастают твердостью и волей. Они существуют сами по себе, без какого-либо отношения к людям. Слова, созданные людьми и убежавшие от своих создателей. Вольск воспринимает их как дикие частички мира, затерянные в джунглях, недостижимых для человеческого восприятия смыслов. Может быть, там, на орбитах оранжевых звезд, на обломках оставленных гнезд, первой жизни не стынет уже в совершенности истины, как на последней меже первый памятник разуму. Может быть. Но, как Улис каливым Итаке, я туда возвращаюсь, так приходит к могилам предков, очень нежно и очень редко, в холод вечности окунуться, чтоб застыло спокойным льдом на излете своих эволюций мысль, забывшая первый дом, ради странного счастья скитаний руслами потаенных рек. Вольск открывает глаза. Над ним склоняется Тама. Он видит ее лицо, глаза, губы. Она спрашивает: «Тебе нравятся мои стихи?» «Что случилось?» «Ничего не случилось. Пока ничего. Лицо Тамы, глаза Тамы, губы Тамы». Археолог пытается привстать, но что-то мягкое и в то же время непреклонное удерживает его. Над головой склонившейся Тамы он замечает округлые своды цвета сырого желтка и теплый свет, струящийся отовсюду. Где мы? В месте, где царят мир, согласие и гармония. Гармония. Разве бывают такие места? Вселенная безгранична. А где накопитель? Накопитель, Тама улыбается, здесь его нет. Он остался в прошлом. Не понимаю, в каком прошлом? Я помню, мы были в ящике, я поставил дельта-порт, включил его и... Дальше ничего не помню, что-то случилось. А где Марков? Тоже в прошлом. Он убит? Нет, зачем же, он жив, просто он в прошлом. А ты? Я в настоящем, и ты тоже. А с Марковым мы вряд ли когда-нибудь встретимся. Мы на Кедронии? Уже нет. На орбите? Это медблок службы, я был ранен. Вопросы сыплются из него. Он и сам понимает, что вопросы нелепы, но почему-то не может остановиться. Тама отходит от кокона, удерживающего Вольска. Он видит, что она почти обнажена. На ней только полоса странной переливчатой ткани, обернутая вокруг бедер. Ткань покрыта тонкими золотыми линиями, свернутыми в спирали и паутинки. Линии вспыхивают и гаснут при каждом движении девушки. Археолог видел такую одежду в исторических сериалах. Так одевались наложницы владык и сановников Старой Империи. Ткань удивительно гармонирует с темно-красной кожей Тамы, с извивами золотистой татуировки на ее плечах и ключицах. От девушки исходит победоносная энергия власти. Энергия предельная для человеческого существа. Каждый изгиб ее тела, каждый завиток ее волос утверждает и приказывает «служи мне». Ибо я весенняя сила юности. Служи мне, ибо я совершенство. Кто ты? Я когда-то уже отвечала тебе на этот вопрос, Алекс. Я стоящая на краю. Стоящая на краю? Это иносказание, титул. Что означают эти слова? Я не понимаю, ничего не понимаю. Туман, тьма. Сколько я пробыл без сознания? Несколько суток. Суток? Да, о тебе заботились. Ты в отличной форме, Алекс. Все твои соматические и психические функции в норме. Встроенный коммуникатор не пострадал, контрольные имплантанты службы удалены без последствий. Между прочим, среди них был имплантат-убийца, очень опасный, нового типа. Он должен был убить тебя при любой попытке его извлечь. С ним пришлось повозиться. Кто их удалил? Те, кто желает для тебя добра и праведных знаний. Праведных? До сих пор ты шел к неправильной цели, к цели, не имеющей смысла. Я укажу тебе правильную. Ты ведь не ксенобиолог, Тама Шайнер, нет? В сознании археолога появился первый надежный островок ясности и стал расти. Сначала медленно, потом быстрее. Это имя тоже мое. Я жила, входя в имена и выходя из имен. Таков был мой путь, предначертанный Создателем. Некоторые из имен забылись, некоторые все еще бегут за мной, как прирученные зверьки. Имя Тама тоже бежит в этой стае. Но с этой минуты ты будешь называть меня моим первым именем. Я Шерма Айлия. Меня создали для исправления мира. Марков был прав. Вольск закрывает глаза. Яркая, жалящая красота Тамы Шерма подавляет и утомляет его. Он никогда не думал, что существуют такие телесные формы, рядом с которыми сложно оставаться самим собой. Формы, которые требуют слиться с ними, приказывают, повелевают. Да забудь ты, наконец, о Маркове, Алекс. Он верный пес клана Ойзеле. Оставь ему и таким, как он, их легавые радости. У тебя иное предназначение. Чего ты от меня хочешь? Добровольного приобщения к нашей цели. Но я не знаю, какова ваша цель. Наверное, мне сначала надо ознакомиться с основами вашего учения, с книгами ваших авторитетов. В этом нет необходимости, Алекс. Мы не исповедники тайной веры, мы повстанцы. Нашу цель можно сформулировать кратко и ясно. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас? Тогда я слушаю. Новая империя, Алекс, как форма организации человечества, изжила себя еще в начале прошлого века. То, что Ойзеле с помощью олигархов создали эту систему власти, отбросило человечество в эпоху деспотизма свирепой военщины, во второй век восстановления. Это дежавю, замкнутый круг. Под властью адмиралов и лордов человечество вырождается. Военно-промышленные сообщества организованы слишком примитивно. Они не способны эффективно управлять сложнейшим сообществом миров. Негативные генные мутации снова вышли из-под контроля. Вражда между социальными группами, сословиями и кланами стала смертельной. Качество жизни падает из года в год, число самоубийств зашкаливает. Города Земли и Марса так и не восстановлены после смуты. Лунные поселения почти безлюдны. У трети стариков необратимая деградация психики. Император сохраняет видимость власти, угрожая населенным мирам таратронным оружием. Но даже он не может, к примеру, заставить Тиронию продавать синтетики на Аурелию ниже их себестоимости. Мирам стало невыгодно торговать. Миры замыкаются, создают закрытые экономики с упрощенными циклами хозяйствования. Качество пищевых синтетиков падает. Торговый флот сокращает число кораблей. Всюду стагнация, коррупция и безразличие. Надвигается катастрофа. Для спасения империи как минимум должна быть разрушена, а миры — получить свободу. А как максимум? Нужна гарантия, что зло не возродится снова. Надо избавить миры от зародышей деспотизма. Зародышей деспотизма? Во-первых, от пифийской олигархии преподобных сестер, 400 лет пестовавшей диктаторов и мракобесов. Во-вторых, от трансмировых корпораций, прибыли которых напрямую зависят от имперских военных заказов. В-третьих, от офицерских династий имперского флота с их узкокастовым эгоизмом. Эти колыбели зла должны быть разрушены в первую очередь. Но на этих структурах держится архипелаг обитаемых миров. Уничтожив их, вы опрокинете человечество в бездну варварства. Это ложь. Сообщество миров проживет без паразитической аристократии. Свободные миры построят федерацию, подобную Ноланской. Ведь ты не будешь спорить, что федерация Нолы процветала без всяких империй. Она торговала с империей. Торговала с мирами, формально входившими в состав империи. От административной системы империи в те годы осталась только тень. Миры в годы смуты сами организовали торговлю и общение и неплохо справлялись. Допустим, но Федерация проиграла. Случайность. Ошибки истории надо исправлять. И ты будешь их исправлять? Да. Ты настолько могущественна? Мои противники слабы. Система вырождается и съедает сама себя. Тогда надо просто подождать. Нельзя. Тератронные бомбы в руках маньяков, одержимых идеей всевластия. А чем я-то могу помочь? Нам нужно овладеть знаниями ползучих. Как? Мы полетим на Фаренгу. Там находится хранилище знаний. Их хорошо защищают, ведь вы уже расшифровали данные Суриила. Частично. Мы считаем, что его гибель была случайной. Вот оно как. Ты удивлен? Нет, не особо. Мифы о неминуемой гибели всех, кто достигнет Фаренгу, умышленно распространялись знающими. Им выгодна монополия на информацию. А если я откажусь? Это будет неправильно. А почему ты зажмурился, Алекс? Ты настолько красива, что у меня резь в глазах. Вольск снова смотрит на темнокожую богиню. Мой создатель воплотил во мне генетическое совершенство красивых и выдающихся людей четырех миров. Смерть от скромности тебе не грозит. Вольск чувствует, что кокон отпускает его, его плоть напрягается навстречу богине. Если я замолчу от скромности, то начнет говорить мое тело, улыбается богиня, в ее глазах зажигается темное пламя. Сначала оно заговорит шепотом, потом во весь голос. Твои правильные желания, Алекс, уже слышат этот голос, уже прислушиваются к нему. Дрожь твоей плоти — свидетель приближения истины. Мое тело оправдает этого свидетеля. Оно умеет оправдывать и убеждать, так как никогда не могли, не могут и не смогут оправдывать и убеждать слова. Язык тела прост. Но с его помощью можно выводить на поле ясности самые хитрохвостые вещи века. Ты говоришь, как поэт. А я и есть поэт. Шерма одним движением, одновременно капризным и дерзким, освобождается от ткани на бедрах.